Поднимаем энергетику. Как поднять энергию? Ничего не хочется. Просто как овощ сижу перед компьютером. Нет цели, не будет и движения. Нет движения, не будет и энергии. Надо найти себе цель и начать движение к ней. Что делать, если не чувствуешь под собой опоры? Будто все стройматериалы готовы, чтобы начинать что-то строить, но фундамент шатается и крошится. Чувствую усталость и разбитость, причем уже лет 10, наверное. С самого детства эта усталость меня преследует. Я даже не знала другого состояния и считала это нормальным. Иногда ответы на вопросы лежат не в сфере эзотерики, а в области обычной физиологии. Возможно, причина усталости в неполадках с позвоночником. Надо найти хорошего остеопата. Кроме остеопатии, недавно появилось еще одно прогрессивное направление в медицине, которое устраняет причины многих недомоганий. Атлас профилакс. Поинтересуйтесь. Мне 35 лет. Примерно 4 года назад я начал читать ваши книги, начал больше пить, полагаясь на течение вариантов. В общем, у меня все скверно. Я никто и ничего не хочу. Цель так и не появилась. Надо не полагаться на течение вариантов, а осознанно двигаться по нему. Это разные вещи. Цель тоже просто так не появляется. Надо поставить себе цель найти ее, включить намерение, включить осознанность. Только если будете пить, ни намерения, ни осознанности вам не видать. Так что надо выбирать, либо пить, либо управлять своей реальностью. Я в свое время выбрал второе. Дело в том, что я, наверное, не могу поверить в идею трансерфинга. Это, очевидно, мешает мне перейти к практике. Как же мне стартовать? От очередного прочтения ваших книг у меня меняется настрой к жизни в позитивную сторону. Но скоротечно все возвращается на прежние места. С целью повысить энергетику я 3 года назад бросил курить, исключил любое спиртное. Энергетической гимнастикой не занимался, зачастую некогда. Этому надо уделять время регулярно, а я не могу. Как же мне повысить уровень энергетики, чтобы хоть немного сдвинуться с места? Живое питание мне не по духу, как мне кажется, но попробовать хочется. Энергия высвобождается и активируется в действии. Нужно поставить себе цель и начать движение к ней. Движение лучше осуществлять одновременно на физическом и метафизическом плане. То есть действовать в материальном мире и крутить слайды в виртуальном. Когда вы серьезно относитесь к дуальной природе нашего мира, ваша эффективность значительно возрастает. Скептики или мечтатели, использующие лишь одну выбранную ими сторону, действуют неэффективно. Как и героиня одной вашей рассылки, я была в ситуации «жить не хочется». Предыстория. В одночасье навалилась куча проблем со всех возможных сторон. Теперь-то, благодаря вашим книгам, я знаю, как своими руками создала себе персональный ад. Проблемы на работе, конфликты с мужем и дочерью-подростком. Дом рушится в прямом смысле, соседи достали, даже собаке срочно необходима дорогостоящая операция. И финальный аккорд. Я потеряла ребенка. По ощущениям, сама умерла. По инерции, как зомби, ходила на работу, общалась с людьми. Но каждое утро просыпалась с мыслью: жизнь уже кончилась, что я тут делаю? Кажется, мой мир понял, что перегнул палку, и с помощью коллеги по работе нечаянно подсунул мне, как теперь шутит, пятикнижие Зеланда. Я постаралась не забивать гвозди микроскопом, а использовать инструмент по прямому назначению. Спустя 4 года собака жива-здорова, шумные соседи переехали, дома все работает исправно, дочь имеет все шансы поступить на выбранную специальность и дружит с хорошим мальчиком, муж любит и ценит, а начальство ждет не дождется, когда я на работу выйду из декрета. Вот как. Мой мир настолько точно выполнил заказ на сына, вплоть до малейших черт характера и ямочек на щеках. А уж про мелочи что говорить, раз я решила, что до 3 лет буду дома с ребенком, так какое имеет значение, что у мужа зарплата маленькая, а мне после 1,5 лет вообще пособие не платит? Подумала, что неплохо бы старшую барышню приодеть. Знакомые приносят кучу почти новых фирменных вещей. Просто так. Обещала сыну море показать. Мне подвернулась разовая работа, за которую очень хорошо заплатили. Настаивала, что долгими зимними вечерами надо ходить в развивашку. Деньги на меня буквально с неба свалились, ровно на 3 месяца занятий. Одна проблема, вроде и жизнь праздник, но отчего я постоянно уставшая и не выспавшаяся. Уже и ребенок подрос, и время для себя появилось. Не знаю, насколько надо быть такой слепой, чтоб черным по белому читать ответы на свои вопросы и не видеть очевидного. Стала читать взлом. Ага, все так. Мертвая пища вызывает наркотическую зависимость. Ага, то-то же мне, кормящей маме, во время вынужденного здорового питания снилась жареная курица в шоколаде. Ваши мысли навязаны вам маятниками. Ну да, наверное, так. Собака запрыгнула на кровать, вынуждая подвинуться. Ну дожили, даже собака мне диктует, что делать. Что? Кто там за меня решает? Где мои собственные мысли? Апокрифический трансерфинг стал подподушечной книгой. Пока шли посылки с шунгитом, активатором, аквадиском, добыло денег на оплату. Вообще ничего сложного. Как раз родственники и друзья стали интересоваться, что подарить мне ко дню рождения. Муж пару раз пытался переубедить питаться нормально, но я исправно готовлю ему супы и котлеты, так что все довольны. Можно сказать, что стаж преимущественно живого питания у меня ничтожный, что это все эмоции и так далее. Но уж нет, мне и месяца хватило, чтобы почувствовать вкус свободы. Впереди лето, фрукты, зелень, ежедневные прогулки с ребенком в парке, все необходимые условия для работы со следующей целью. Конечно, я не сверяюсь ежеминутно с книгами, так ли доктор прописал. Скорее, они задают общее направление и поддерживают нужный настрой. Все уже хорошо, а будет еще лучше. Без комментариев. Заинтересовалась контролем над сновидениями и столкнулась с проблемой, которую не могу объяснить. Мне с детства снятся аномально яркие и реалистичные сны, как фильмы, в которых я могу худо-бедно управлять развитием событий. Утром, прокручивая события сна в голове, понимаю, что наяву действовало бы так же. Хотела бы, во всяком случае. Я стала спрашивать себя по 10 раз на дню, реален ли этот конкретный момент. И поняла, что не могу честно отвечать себе на этот вопрос. Я не знаю. Как я могу знать, если во сне, в большинстве случаев, мы не понимаем, что это сон? Может быть, я сейчас решу, что не сплю, а через 10 минут проснусь? А через несколько дней, вспоминая какое-либо событие, я не помню, снилось ли мне это или было на самом деле. Это ли нормально? Мне кажется, я теряю реальность. Границы между сном и не сном очень слабые. Меня это, в принципе, не пугает, а может, должно? Наоборот, удивляет, захватывает. Скажите, что можно из этого извлечь полезного? Или чем это может обернуться? Думаю, вы все-таки понимаете, что это не сон, когда спрашиваете себя наяву. Принцип действия реальности и сновидения почти одинаков. С той лишь разницей, что сновидение более пластично, чем реальность. Скажем так, реальность – это сон более высшего порядка, чем обычный. Значение, практическую пользу, и в том, и в другом случае, имеет состояние осознанности. Когда ваше внимание поднимается над состоянием, уровнем сна, вы можете управлять ходом своих мыслей. А управляя мыслями, вы управляете реальностью. Но для этого требуется иметь достаточно высокую энергетику и ясное сознание. Потому я и уделяю много внимания именно этим вопросам – очищению тела и разума. Как вы относитесь к самодисциплине? Да, определенная дисциплина необходима. Без этого нельзя даже автомобиль водить, а уж реальностью управлять – и подавно. как вы получаете информацию из пространства вариантов. Я хочу сам найти ответы на свои вопросы. Но что, если у меня все время депрессия? Вкус жизни потерялся. Нет цели. Жить не хочется. Просто не вижу смысла жить, не вижу просвета. Реальность все та же, добрая, но скучная. Я хотел бы сам черпать информацию, как и вы. Напишите, как это делать, и как мне проверить, правдива ли информация, не выдумка ли разума, не фантазия ли. Если никаких выдающихся способностей не имеется, надо для начала очистить свое тело и разум, чтобы энергия текла свободно и сознание было ясное. Тогда и депрессия уйдет, и канал к пространству вариантов откроется. Информация правдива, если она работает. Трансерфинг, насколько мне известно, работает. Не выдумка ли разума? Разум вообще выдумывать не умеет. В голове нет ничего, кроме серой студенистой массы. Человеческий мозг отвечает в основном за обработку внешней информации. Функции мозга – прием и восприятие, но никак не генерация идей и открытий. В лучшем случае, и это есть одна из высших форм деятельности разума, мозг может выбрать в пространстве вариантов какую-нибудь программу и начать ее ретранслировать, подобно биотелевизору. Например, транслировать позитивные и целевые мыслеформы, то, чего хотелось бы достичь. Когда человек намеренно и активно крутит в своем проекторе целевой слайд, вся нужная информация рано или поздно придет к нему. Ведь он настроился на выбранную программу. Более того, данная программа начинает воплощаться в материальной действительности. Если же разум работает пассивно, только на прием и потребление информации, тогда человек смотрит чужое кино, придуманное и отснятое кем-то другим. Его жизнь оказывается в полной зависимости от того, что происходит и приходит извне. В этом разница между приемниками и трансляторами. Подавляющее большинство людей – чистые приемники. Выводы делайте сами. Мне 17 лет, у меня апатия. Я не знаю, возможно ли, перейдя на живое питание и начав делать энергетическую гимнастику, повысить энергетику. Я не могу визуализировать, точнее могу, но только когда нахожусь в состоянии эйфории. Для того, чтобы избавиться от апатии, не обязательно переходить на живое питание. Достаточно хотя бы отказаться от супермаркетной синтетики. Когда пойдете в супермаркет, захватите с собой увеличительное стекло и почитайте состав продуктов, которые там продаются. Следует, однако, учитывать, что на упаковках указывается далеко не весь перечень ингредиентов. Полную информацию о составе предоставляют иногда солидные предприятия на ту продукцию, которая вызывает меньше всего недоверия. Возьмите, к примеру, коробку конфет какой-нибудь известной фирмы. Если вы никогда не читали, что туда входит, ваши брови поднимутся вверх. Подобный же длинный перечень, который не имеет никакого отношения в данном случае к, собственно, шоколаду, присовокупляется к любому натуральному продукту, прежде чем он попадет на полку супермаркета. И все это отправляется прямиком внутрь вашего тела. Как вы считаете, ваше тело имеет отношение к вашему самочувствию? А то, что попадает внутрь вашего тела, производит там какое-то действие или так себе прогуливается? Существуют ли какие-либо методы избавить другого человека от влияния деструктивных маятников? Или, по крайней мере, ослабить их контроль? Дело в том, что моя девушка часто погружается в депрессивное состояние, транслируя при этом реки негативной энергии. В то время, когда она способна трезво воспринимать мои слова, я много рассказываю ей о маятниках, и к концу разговора складывается впечатление, что она все усвоила и настроилась в дальнейшем отмечать про себя их провокации. Но стоит очередному маятнику ее зацепить, как все начинается сначала. К Каким образом ее можно привести к состоянию внутреннего праздника? Следовать принципу «ищу позитив», к негативу отношусь равнодушно. И он уходит из жизни. Но если она сама не захочет, никак вы ее не приведете. Вот не могу угомониться и жить ради себя, добиваться своих целей и наслаждаться жизнью. Только что вырвалась из секты, где учили, что надо служить Богу и людей собирать для новой жизни, как во времена Ноя. Не могу свой разум переубедить, чтобы начать жить для себя. Киноленту новую не могу запустить, потому что желания такого не приходит. Нет желания запускать киноленту? Тогда переходите от мыслей к действиям. Не надо думать, если свободной энергии пока нет и нет позитивных мыслей. Займитесь созидательной деятельностью, только не для других, а для себя. Например, займитесь своим физическим телом. Спорт, фитнес или другое. Побольше натуральной пищи, поменьше синтетической. И энергия появится, и негатив из головы вылетит, и паразиты сознания отвалятся.